Ведь он и в других местах постарается напустить туман. Поезд шел уже среди гор, заросших темным дремучим бором. На заднем вагоне кондуктор вывесил зажженный красный фонарь. На очень крутых закруглениях Лебедев видел его отблески, бегущие по влажным рельсам вслед за поездом. Стало еще холоднее, Лебедев поднялся, перешел на середину площадки, прижался спиной к стенке вагона. Так ветер продувал все же меньше. Эх, хорошо будет приехать домой и попросить Мотю согреть чайку. Да она и без его просьбы сделает это, еще чего-нибудь жарить вздумает. Теперь он перенесся мыслями к дому. Случалось ему и прежде по полгода жить на одной квартире. Но даже в мыслях квартиру он никогда не называл домом. Он вдруг спросил себя, почему? Да, видимо, потому что кроме ночлега и, может быть, иногда того же чая, ничто другое к прежним квартирам его не привязывало. Вся жизнь была в действии, в движении, в напряженной борьбе с врагом, и все это вне стен своего жилья. А на квартирах были по существу потерянные часы жизни, еда и сон. Такое без чего не обойтись, но что в конце концов можно иметь и во всякой квартире. А дом звучит теплее, и не еда и сон привязывают к дому, а люди, которые живут в этом доме. Даниловы привлекали своей душевной чистотой и удивительной сердечностью. От них всегда хотелось что-то перенять и для своего характера. Дом здесь еще и потому... Вот я думаю о доме, мысленно остановил себя Лебедев. Ему с обостренной отчетливостью вспомнился вдруг последний разговор с Мирвольским. А как тяжело сейчас Алексею с его слабой волей, незакаленной душой. У него не будет того дома, о котором так он мечтал. С чем он придет к себе из больницы? С чем вернется из лесу, снеся изготовленную им начинку для бомб? Он пожелает матери спокойной ночи, а сам останется в одиночестве. Как все это исправить? Там у разъезда, когда стали уже видны столбы телеграфной линии, Алексей Антонович сказал: «Простимся, Миша, и я пойду обратно». Они обнялись, и Лебедеву запомнилось, что руки у Мирвольского были крепкими и сильными. «Что я должен передать от тебя Анне Макаровне?» — спросил напоследок Лебедев. «Скажи, что я здоров, что Ольга Петровна тоже здорова. Кажется, все». Алексей Антонович повернулся и быстро пошел, почти побежал прежней дорогой, чернеющим вдали очертанием Мольтинской горы. Потом сверху железнодорожной насыпи Лебедев все еще видел его одинокую голову, плывущую над клочковатой толщей густого тумана. Мирвольский ни разу не оглянулся. Нехорошо вторгаться в самые сокровенные уголки души человеческой. А если мне поговорить о нем с Анютой, я должен сделать все, чтобы вернуть ее любовь Алексею. Только смогу ли я это сделать? Можно ли это сделать вообще? Глава 40. По всей улице окна домов закрыты ставнями, заложены на болты. Также наглухо закупоренным выглядел и дом Даниловых. Конец веревочки, за которой тянули, чтобы поднять щеколду калитки, свободно свисал из отверстия, условный знак, что все благополучно. В случае опасности или тревоги веревка была бы выдернута, тогда надо проходить мимо. Лебедев вошел в палисадник, тихонько стукнул в ставень. Немного погодя, он услышал Мотин голос. «Кто стучит?» Он ответил словами пароля. Через минуту скрипнул клин. Мотя открыла калитку и поманила Лебедева. «Заходите, Егор Иванович». В комнате было жарко, хотя дверь в сени стояла распахнутой настежь.